С севера — болота и леса, с юга — степи, с запада — Карпаты, тусклая над морем полоса, Балтики — зловещие закаты, а с востока — дали, дали, дали, зори, ветер, песни, облака, золото и сосны на Урале и руды — железная река. Ходят в реках рыбы исполины, рыщут в пущах злые кабаны, стонет в поле голос лебединый, дикий голос воли и весны. Зреет в небе, зреет словно колос, узкая медовая луна. Помнит сердце, помнит, укололось памятью на вечные времена. Видно, не забыть уж мне до гроба этого хмельного пития, что испили мы с тобою оба, родина моя. Мне воли не давай, как дикую козу, держи на привязи бунтующее сердце, чтобы стегать меня. Сломай в полях лозу, чтобы кормить меня, дай трав острее перца. Веревку у колен затягивай узлом, не то не ровен час взмахнут мои копытца, и золотом сверкнут, и в небо напролом. Прости, любовь, ты будешь сердцу сниться. Моих ночей бессонный жар, стихов веселые тревоги, и тело солнечный загар, и сердце лунные ожоги сложило время на весы, и чаша легкая вспарила. Жизнь встала стражем на часы и камень рядом положила. Пусть так, бороться не хочу, живи, вторая половина. По бабье верую, молчу, ращу для будущего сына. Яблоко, протянутое Еве, было вкуса меди, соли, желчи, запаха земли и диких плевел, цвета бузины и ягод волчьих. Яд слюною пенный и зловонный, рот обжег праматери, и новию побежал по жилам воспаленным, и в обиде Божьей назван кровью. Гадание. Горит свеча, ложатся карты, смущенных глаз не подниму. Прижму, как мальчик древний Спарты, лисицу к сердцу своему. Меж черных пик, девяткой красной, упавшей дерзко с высоты, как запоздало, как напрасно моей судьбе предсказан ты. На краткий миг, на миг единый, скрестили карты два пути. И путь наш длинный, длинный, длинный, и жизнь торопит нас идти. Чуть запылав, остынут угли, и стороной пройдет гроза. Зачем же вещи, как хоругви, четыре падают туза? 1921 год, июль.